Глава 22. Ариас. Волки — самый скучный род. В очередной раз подумал Ариас, скидывая обгоревшие тела в свежую могилу. Дрея за мага он не считал. Тот, кто прожил большую часть жизни как волк, им и остается. Да и магические способности у Дрея были, по мнению Ариаса, весьма слабые. Так, воздух погонять. Сейчас Дрей молчал, не желая поддерживать шутки про магические угольки. Пришлось замолчать и Ариасу, который в очередной раз отметил, что перед ним нудный, примитивный волк. Ни поговорить, ни развлечься. Неподходящая компания для высокородного змеиного лорда, привыкшего к сложным играм. Волки прямые, бесхитростные. Одно положительное качество — относительная надежность с низкой вероятностью неприятных сюрпризов. Тоска. В роду Ариаса приняты остроумные пикировки, соревнования, кто кого перехитрит, ежедневное стремление разнообразить обыденность, а не только молчаливые переходы. Ариас полагал, что волки плохо соблюдают баланс. Змеи уверены, что в жизни должно быть место развлечениям, иначе серо, тускло. Хорошо, хоть их звери выкопали яму, не то бы пришлось копать землю самим, волкам. Ариас бы отказался от такой заманчивой перспективы, придумав любую причину. Он не желал делать лишнюю работу. Тела уже и так неплохо термически обработаны, нечего с ними возиться. Если захотят найти, их найдут и в земле. Так что лучше подремать. А еще лучше скользнуть к лисичке, поговорить с ней так, чтобы покраснела. Это гораздо, гораздо интереснее. Вспоминая открывшуюся сегодня женскую фигурку, Ариас непроизвольно облизнулся. Ладная, пропорциональная, со всеми округлостями. Ему понравилось. Конечно, всего лишь человек, но непростая, с загадкой. Может, от скуки, но Ариасу стало интересно разгадать. Что за воспитанная милашка с короткими волосами и образным мышлением, которая не умеет разделывать дичь, но умеет плавать? Стандартной женщине такого низкого происхождения полагались ровно противоположные свойства — быть невоспитанной, с длинными волосами, скучными житейскими мыслями, грубыми от работы руками и без способностей к плаванию. Последнее было вообще едва принято среди людей из-за страха перед неизведанными глубинами, а также старыми сказками о затаившихся в воде чудовищах, которыми их пичкали с детства. Кстати, лисе полагалось быть и замужем к этому возрасту, а еще однозначно полагалось испугаться представать перед мужчинами практически без одежды. Лиса, на удивление, отнеслась к последнему как к обыденности, даже не сразу поняла, в чем проблема, но при этом смутить ее было так легко. Ариаса поставили в тупик взаимоисключающие друг друга особенности. Так скромница или не скромница? Зато стало еще любопытнее. В сказку про жизнь в лесу с суровым отцом он ни на секунду не поверил. Ха, больше было бы веры в более приличное происхождение со служанкой и домашним образованием в другой стране. Растущие в лесу, ловкие, умелые, совсем не неженки. Сейчас он внимательно следил, как лиса ест, отмечая микродвижения, аккуратные руки, как женщина старается не пачкаться, не вытирает пальцы об себя, не отбрасывает в сторону кости. Нет, так не едят женщины без происхождения, местные, по крайней мере. «Что ты за зверек, милашка?» Почувствовав изучающий взгляд, лиса подняла на Ариаса огромные карие глаза и опять не выдержала взгляда. В очередной раз хищно подумал он, ощущая, как заиграла кровь. Реагирует очень соблазнительно. «Такую надо, надо попробовать». «Ариас, почему ты не ешь?» Она задала вопрос. «Беспокоится за меня? Хорошо. И приятно. Похоже, ей неуютно, когда кто-то не участвует в трапезе». «Я ел вчера, лисичка», — нежно ответил вслух. «Да, вот еще. Не говорит с набитым ртом. Вопрос о происхождении остается открытым. Змеи едят редко», — влез в беседу Таор, вонзаясь зубами в мясо. «Удобное свойство. А вот волк запросто говорит, не доживав, хотя и благородных кровей. Манерами этот грубый род никогда не отличался». «Насколько редко?» — поинтересовалась лиса. «Ей и вправду любопытно», — отметил Ариас. «По голоду», — вслух ласково сообщил, — «раз в несколько дней». Конечно, сказал примерный срок. Ни один великородный не выдает в открытую тайны рода. Ариас отметил, как Лиса в ответ с нескрываемым удивлением округлила глаза. И это не знала. Опять загадка. То, что змеи редко едят, должны знать все. Это также общеизвестно, как и то, что драконы выпускают огонь. «Удивлена», — улыбнулся Ариас. «Смотрю, ты действительно мало знаешь о великородных». Она застенчиво пожала плечами. «Люди о вас вообще мало знают. Ходят только какие-то слухи. Не понять, где правда, где ложь. А почему тогда Крис не ест? Он же маг». «Она не знает ничего и о Крисе», — Ариас бросил взгляд на бывшего собрата. Тот снова выглядел отстраненным. «Да, сила жестоко ударила по нему, а ведь еще недавно был достойным соперником. Но Ариасу не было жалко побежденных. Каждый сам виноват в своей глупости». Услышав свое имя, Крис поднял на женщину темные глаза. «Похоже, тоже имеет виды на нее, раз норовит коснуться. Хотя она всем мила». Ариас заметил огоньки в глазах волков. «Держу пари, каждый из нас хочет употребить этого кролика». «Он тоже родился змеем», — ответил за Криса Таор, поймал руку Лисы, глянул на огненный знак и поднялся. «Доедай, выезжаем». Лиса замерла. «Что значит выезжаем? А ночлег?» Ариас легко рассмеялся наивной фразе. «Совершенно не осознает опасности. Всем, кроме нее, ясно, что теперь маги могут появиться снова, должны, и они не заставят себя долго ждать. Может взять ее на своего коня и посмущать во время поездки. Или нет? Лучше иначе, аккуратнее, пусть привыкнет. Она должна начать доверять мне. Я дал слово, что не буду принуждать. Но это мелочи, не должно помешать добиться согласия. Я буду первым из всех, а лучше единственным. Уже не скучно». «Поедешь со мной, лисичка», — быстро сказал Ариас своим самым невинным голосом, пока никто не опередил, и тут же поймал на себе хмурый взгляд Дрея. «Моя очередь», — пояснил Дрею, оставляя голос таким же обманчиво мягким. «Пусть твой волк отдохнет. На двойном седле Миссе будет удобно». Мысленно он уже прикинул, как можно быстро прижать волчка. «У того слабое левое. Достаточно будет уклониться от ведущей правой и уйти в другую сторону, чтобы потом...» Ариас блеснул глазами, чувствуя охотничий азарт. «Ну же, попробуешь возразить?»